День задался с самого утра. Все началось с того, что в 9 меня таки разбудил Кирилл и вытащил на совещание. Как оказалось, иностранные гости разъехались, но не все. Уже знакомые мне немец, англичанин и якобы финн остались. Совет проходил сумбурно. Кажется, продолжался какой-то давний спор, суть которого я не понял. Меня привлекли в качестве эксперта по реальной магии. Мне пришлось рассказать кое-что из своих записей и сотню раз напомнить о том, что пуля – это пуля, и она убивает не хуже молнии. Потом Боб и немец из-за чего-то сцепились. Причем ругались они не на немецком. В конце концов, как я понял, они договорились о том, что дальнейшая связь с астральными соседями будет проходить через Бориса. Собственно, даже ослу было понятно, что связь в любом случае будет проходить через меня. Но мою скромную персону в счет, кажется, не брали. Я стал для них вещью, инструментом, чем-то вроде радиопередатчика. Это меня излило и смешило. К тому же мне пришлось рассказать о том, как планируется дальнейшая связь с Мирионом. И сколько нам ждать помощи. Тут я мог только повторить последние слова странника и сослаться на то, что сегодня все узнаем. После этого про меня все забыли и помнили только тогда, когда собрались обсуждать план. Именно план, с большой буквы. Как только об этом зашел разговор, меня вежливо просили удалиться. Вот это разозлило меня по-настоящему, но я ушел. Пусть играют в тайны. Не наигрались еще, дети. Впрочем, я успел уловить, что план касался действий против альвеонцев. Кажется, они собирались обсуждать, где, когда и как наносить удары, чтобы накрыть всю сеть альвеонцев разом. Я вернулся в кабинет злой и недовольный. Злой на то, что меня не принимали всерьез, и недовольный собой. Кажется, мне нужно было быть настойчивее и лезть во все дела. Только так можно быть в курсе всего происходящего и адекватно реагировать. До связи со странником еще оставалось немного времени, и я провел его за компьютером. Прочитал интернет-новости, посмотрел новые отчеты аналитиков. На этом фронте было затишье. Альвеонцы снова попрятались, притаились. Они не попадались дежурным группам, не совершали попыток нападения. Ушли в глубокую оборону. Мне это не понравилось. Я утром чуял, что они замышляют очередную авантюру, причем такого масштаба, что аж чертям станет тошно. Мне казалось, что мы где-то ошиблись, и теперь пожинаем плоды своих ошибок. Мне было бы спокойнее, если бы альвеонцы продолжали атаковать. Такая ситуация была уже привычной. Затишье слишком подозрительно. Мы, Астрал-2, напоминали человека, сидящего в полной темноте и ждущего удара. Откуда он будет нанесен и когда, неизвестно. И это самое страшное. Перед тем, как идти в Астрал, к Мириону, я позвонил Кириллу и предупредил его о том, что собираюсь делать. Тот сказал, чтобы я после сеанса немедленно связался с ним. Вся компания шишек сидела в совещательной комнате, нервно курила и с нетерпением ожидала новостей. Пообещав управиться как можно быстрее, я положил трубку и занял свое место на раскладушке. Астрал Альвеон распахнулся передо мной. Это удивительное ощущение, приятное и неприятное одновременно. Приятное, потому что чувствуешь себя частью мира, чувствуешь себя едва ли не всемогущим творцом, способным сделать что угодно. Неприятное, потому что знаешь, что астрал чужой. Чувствуешь всем естеством, что ты в гостях, а не дома. Здесь все чужое. Даже сама плотность астрала не такая. Впрочем, я давно свыкся с Альбионом, и неприятные ощущения отступили на второй план. Мирион ответил сразу. Принял мой зов, и между нами установилась ниточка контакта. «Здравствуй», — сказал он, принимая свой обычный облик. «Как дела?» «Ждем», — ответил я. «Сидим, как на иголках. Новости есть?» «Да, есть. Да еще какие. 10 часов назад реальности Таргон и Ксай Сарин вышли из союза с Альбионом. В реальности Асхаба — смена власти. Королевство нашего знакомого заметно усилилось. К нему переметнулись многие герцоги. Не одни, разумеется, а вместе с землянами и военной силой. Так что теперь он единоличный правитель реальности. Быстро же они управились, удивился я. Прямо в один момент. Информация расходится быстро. Если ты задумал что-то перевернуть, то действия должны быть молниеносны. Как хороший удар клинком, иначе ты просто опоздаешь. Странник улыбнулся. А у нас это бы тянулось полгода, не меньше. «Ты знаешь», — сказал Мирион. «Я немного изучал Землю. Она из причин вашей медлительности и как следствие раздробленности, а отсутствие хорошей связи». «Это как?» — удивился я. «Связь-то у нас как раз в порядке». «Нет, ты не понимаешь. У нас нет магии, нет астрала. Вернее, им почти никто не пользуется. А ведь это идеальное средство связи. Представь, ты получаешь всю информацию из любой точки планеты за долю секунды. Представь ваших древних воителей, которые могли командовать войсками, отдавая приказы сразу всем полководцам одновременно. А правитель, способный узнать в любой момент, что творится на окраинах его царства. А переговоры по-настоящему секретные и безопасные. Я представил себе Александра Македонского, который точно знал, что и как делается в его армии. Или Гай Юлий Цезарь. Да, если бы у них была такая связь. Возможно, наш мир был бы совсем иным. Поговорим об этом как-нибудь потом, ладно?» – спросила Миллиона. «Скажи лучше, что нам делать? Чего ждать?» «Ждать. Просто ждать. Сколько? День. Не больше. А дальше?» «Через 5 часов я буду связываться со всеми нашими союзниками. Думаю, через сутки состоится совет. Теперь они будут официальным представителем своих миров. Нам не придется прятаться. Тогда можно будет обсудить конкретные планы. Как я понимаю, такие планы у них уже есть». «Отлично», — сказал я. «Значит, просто сидим и ждем. А если вдруг что-то изменится?» «Найди меня сегодня, через 10 часов. Тогда, думаю, все станет ясно». «Ну, вот это уже разговор. Правда, через 10 часов у нас уже будет ночь. Но это мелочи». Я улыбнулся страннику и послал ему мыслеобраз, наполненный благодарностью. «Спасибо», — отозвался он. «До вечера. Мне надо управиться кое с какими делами». Мы тепло распрощались, и контакт прервался. Я снова висел в астрале Альвиона, наслаждаясь пустотой. Пусть чужой, но все же прекрасный. Вообще-то, пора было возвращаться. Наверное, начальники астрала 2 ногти грызут от нетерпения. Я совсем уж собрался исчезнуть из астрала, когда это случилось. Не заметил сеть. Классическую энергетическую сеть, набрасываемую на сознание. Мне стало ясно, что произошло, только тогда, когда сеть схватила меня и сжала, высасывая мою энергию. Я бился, как пойманная птица в этом заклятии, сплетенном из миллионов маленьких каналечков, каждый из которых пил мою силу. Вокруг меня разворачивалась сфера, чужая сфера. Кто-то втягивал меня в нее, словно набросив аркан. Я вступил в борьбу заклинанием. Я рубил его каналы, сам пил из них силу, но напрасно. Они брали числом. Не успевал я управляться с десятком, как на их месте появлялось 2. Сфера же появилась полностью. Это было огромное поле со стриженной зеленой травкой, и по этой травке ко мне кто-то шел. И все-таки я успел. Последний миг разозлился, в отчаянии открыл прямой канал к своему источнику и вбухал в сеть чудовищный разряд энергии. Глубоко и некрасиво, но, как оказалось, действенно. Сеть просто перегорела, не справилась с таким объемом энергии. Она в буквальном смысле подавилась мной. Я принял свой обычный облик и разумил щиты. Теперь можно было и оглядеться. Сфера действительно была полем. Огромное поле без конца и края, с ровно постриженной травой. В небе над моей головой висели темные грозовые тучи. Но я не стал их рассматривать. Меня занимало совсем другое. Напротив меня, 10 метров, стоял маг, хозяин сферы. Он был высок и строен. На нем был красно-зеленый балахон с темным капюшоном. Лицо у него было самое обычное, приятное, красивое, с правильными чертами. На вид ему было 30. «Вот я и нашел тебя, Корвин!» — крикнул он. «Ты действительно силен, как мне и говорили». «Кто ты?» — крикнул я в ответ, соображая, что мне делать. «Я Синвален, член Совета магов Левиона», — представился он и добавил. «Думаю, наша схватка неизбежна. Вызов. Ритуал вызова на поединок. Какого черта? Как они любят ритуалы. Мне вспомнился еще один. Там умирал Олег, пронзаемый молнией. Нет, не стоит он моего ответа. Не стоит угрозы даже разговора. Раз схватка неизбежна, а у меня открыт прямой канал до источника, почему бы нет? Я ударил в полную силу, ударил всей доступной энергией, не придавая ей формулы. Это было не заклятие, не молния, не шар. Просто голая энергия. Мой противник просто не успел ничего сделать. Его защита была смята моим ударом. Я ухватился за нить сознания Альвионца, ведущую к реальному телу, и пустил по ней энергетический разряд, вбивая сознание мага обратно в тело, сжигая его схему энергетики. Передо мной на зеленой траве осталось черное выжженное пятно. Там стоял маг. Теперь он корчился от боли. Где-то там, дома. Если у него сильное сердце, выживет. Думаю так. Вот и весь поединок. Придурки, неужели они думают, что после всего, что они сделали на земле, я буду с ними еще разговаривать? Нет. Я сделал все правильно. Кстати, тот персонаж, у которого я позаимствовал имя, наверняка бы остался доволен моим поступком. Кажется, надо было что-то еще сказать. Ведь это не долго на Олимпийские игры, верно? Сфера растаяла, и я очутился во тьме астрала. За нами следили, сомнений нет, потому что больше маги не церемонились. По мне нанесли удар сразу несколько человек, тайком, из пустоты, не разговаривая и не появляясь. Со мной пытались проделать то, что я сделал с Альвионцем, но я не стал связываться. Кое-как отразив удар, я скользнул в свое тело, подальше от астрала. Оказывается, Кирилл ждал меня. Он сидел за столом и пил пиво, наблюдая, как я ворочаюсь на складушке. Я сел, пытаясь прийти в себя после удара Альвионцев. Голова кружилась, и мне было не по себе. «Ну как?» – спросил Кирилл. «Новости есть?» Я встал, отобрал у него бутылку и сделал большой глоток, смочив пересохшее горло. «Есть», — ответил я, ставя бутылку на стол. «Тогда пошли». Кирилл поднялся. Начальство ждет. И мне все-таки пришлось тащиться в комнату совещаний и выступить в роли вестника. Начальство, устав ждать, расслабилось. На столе стояла уже не только минералка. Я заметил пару бутылок водки, бутылку Red Label и несколько бутылок баварского пива. Само начальство неформально общалось. Галстуков ни у кого не было. Верхние пуговицы белоснежных рубашек были расстегнуты, но все-таки по-прежнему в костюмах. Они разговаривали, смеялись, кажется, даже рассказывали анекдоты. Увидев меня, они замолчали. Я передал им слова Мириона и рассказал о схватке в Астрале. Вот это заставило их понервничать. «Как насчет завтрашней встречи?» – спросил Борис. «Можешь гарантировать ей безопасность?» «Не бойтесь», – ответил я. «С этим будет полный порядок». На самом деле я не был уверен. Черт возьми, ни в чем нельзя быть уверенным на 100%. Но завтра рядом будет Мирной. Да и остальные участники собрания смогут постоять за себя. К тому же тайную сферу, створенную странником, не так просто найти. Львенцы напали на мой след, но это мои проблемы. Надеюсь, все будет в порядке. Борис озабоченно глянул на Кирилла. «Все готово». «Почти», – отозвался тот. «Осталось узнать самое главное». «Так», – сказал я, – «мне надо отдохнуть». «Конечно», – спохватился Боб. «Мы тебя больше не задерживаем. Как только будут новости, сразу ко мне. И сообщай обо всем, что ты собираешься делать». Я кивнул. «Не задерживаем». «Ага». «Начальник, блин. Как же я не люблю, когда со мной обращаются, как с тупым слугой». В знак протеста я подошел к столу, схватил обе бутылки баварского пива и в полной тишине вышел из зала. Кажется, они все просто обалдели от моей выходки. Ничего, пусть привыкают. Нам еще придется общаться.